восходит солнце, гоня невзгодную зиму. В экстазе идолопоклонца молюсь таланту своему. В его лучах легко и просто вступаю в жизнь, как в листный сад. Я улыбаюсь, как подросток, приемлю все, всему я рад. Ах, для меня, для беззаконца, один действителен закон. В моей душе восходит солнце, и я лучиться обречен. Сон лелея лиловеет запад дня, снова сердце для рассудка западня. Только вспомню о тебе, к тебе влечет, знаешь, мысли ты мои наперечет, и хочу или не хочу, к тебе без слов я иду, а запад грустен и лилов. Вы помните прелестный уголок, осенний парк в цвету янтарно-алом, и мрамор урн, поставленных бокалом на перекрестке палевых дорог? Вы помните студеное стекло зеленых струй форелевой речонки? Вы помните комичные опенки под кедрами, склонившими чело? Вы помните над речкою шале, как я назвал трехкомнатную дачу, где плакал я от счастья и заплачу еще не раз о ласке и тепле? Вы помните? О да, забыть нельзя того, что даже нечего и помнить. Мне хочется вас грезами исполнить и попроситься робко к вам в друзья. Бледнел померанцевый запад, в горах голубели туманы, и гибко и цепко сплетались в объятиях над вами лианы. Сквозь кружево листьев ажурных всплывали дворцов арабески, смеялись алмазы каскадов под их пробужденные плески. Вам слышался говор природы, призывы мечтательных веток, и вы восхищались пляской стрекоз грациозных кокеток. Растения дышали душисто вечерним своим ароматом, и птицы блаженствуя пели, как вы, восхищаясь закатом. Весь мир оживал при закате по странной какой-то причуде, и было так странно, так дивно вам, жалкие темные люди. И было вам все это чуждо, но так упоительно ново, что вы поспешили проснуться, боясь пробуждения иного.